Глава 16. Сперва я решил, что добился желаемого, что теперь мне, по крайней мере, известно, кто любовница Себастьяна, но очень скоро я остыл. Неужели ею могла быть первая жена этого болтуна? Размышлял я в такси, направляясь по следующему адресу. Стоит ли в самом деле дальше идти по этому следу, слишком уж правдоподобному? Разве образ, набросанный Пал Палычем, сам за себя не говорил? Капризная ветреница, порушающая жизнь глупца. Но не Себастьяна же? Я подумал о его остром отвращении к прямолинейной трактовке добра и зла, к страданиям заемного образца и усладам готового пошива. Женщина такого сорта стала бы немедленно действовать ему на нервы. О чем бы они могли разговаривать, даже если бы она умудрилась познакомиться в отеле «Бомон» с этим спокойным, необщительным, рассеянным англичанином? Сразу оценив, что у нее за душой, он без сомнения начал бы избегать встреч. Он, помнится, говаривал, что бойкие девы умом не прытки, что ничего нет скучнее, чем охочая до развлечений красотка. И даже больше, если внимательно приглядеться к самой, что ни на есть, прихорошенькой особе, покуда она источает сироп банальности, в ее красоте наверняка отыщется какой-нибудь маленький изъян, отвечающий изъяну ее мышления. Он, может, и был не прочь отведать яблоко греха, ибо, исключая грехи против синтаксиса, к идее греха был равнодушен, но получить взамен яблочное желе, патентованное и в банках, увольте. Он мог простить женщине легкомыслие, но дутую таинственность никогда. Бедовая девчонка, захмелевшая от пива, его бы позабавила, а вот от намеков какой-нибудь светской кокотки, что она не прочь покурить чего-нибудь запретного, его бы передернула. Чем больше я размышлял, тем менее вероятным все это выглядело. В любом случае, не стоило заниматься сей особой, не проверив двух других вариантов. Вот почему я с таким нетерпением переступал порог щеголеватого дома в весьма шикарной части Парижа, к которому меня подвез таксомотор. Горничная сказала, что мадам нет дома, но при виде моего разочарования попросила немного подождать и вернулась со словами, что, если мне угодно, я могу поговорить с мадам Лесерф, подругой мадам фон Граун. Ко мне вышла хрупкая маленькая дама с бледным лицом и мягкими черными волосами. Думаю, мне еще не случалось видеть столь ровной бледности. На ней было глухое черное платье, а в руке она держала длинный черный мундштук. «Так вы хотите видеть мою подругу?» — спросила она, и в ее хрустально-прозрачном французском мне почудилась восхитительная старосветская обходительность. Я представился. «Да, я видела вашу карточку», — сказала она. «Вы ведь русский, не правда ли?» «Я пришел по очень деликатному делу», — пояснил я, — «но скажите прежде, прав ли я, полагая, что мадам Граун — моя соотечественница?» «Ну да, она самая, что ни на есть, русская», — ответствовала она по-французски своим нежным звенящим голоском. «Муж ее был немец, но он тоже говорил по-русски». «О», — сказал я, — «прошедшее время тут очень кстати». «Вы можете быть со мной откровенны», — сказала мадам Лесерф. «Я обожаю деликатные поручения. Я родственник», — продолжал я, — «английского писателя Себастьяна Найта. Он умер 2 месяца назад, и я надеюсь написать его биографию. У него была близкая приятельница. Он с ней познакомился, когда в 1929 году отдыхал в Блауберге. Я пытаюсь ее отыскать. Вот, кажется, и все». «Какая странная история!» — вновь по-французски воскликнула она. «А что бы вы хотели от нее услышать?» «Да все, что ей заблагорассудится. Но должен ли я понимать, вы действительно думаете, что мадам Граун и есть та самая дама?» «Очень возможно», — сказала она, — «хоть и не помню, чтобы я от нее когда-нибудь слышала это имя. Как вы сказали?» «Себастьян Найт». «Нет, не слыхала. Но все же вполне возможно, у нее всегда заводятся друзья, где бы она ни жила». «Разумеется», — добавила она вновь по-французски, — «вам следует поговорить с ней самой. Я уверена, она вам покажется очаровательной. Какая, однако, странная история», — повторила она, глядя на меня с улыбкой. «Зачем вы писать о нем книгу, и как получилось, что вы не знаете имени этой дамы?» «Себастьян Найт был человек довольно скрытный», — пояснил я. «А ее письма, которые у него хранились, понимаете, он пожелал, чтобы после его смерти они были уничтожены». «Правильно», — сказала она, оживляясь, — «я его вполне понимаю. Всегда жгите любовные письма. Прошлое — самое благородное горючее. Не подать ли чаю?» «Нет», — отвечал я, — «чего бы я хотел, так это узнать, когда можно видеть мадам Граун». «Скоро», — ответила мадам Лесерф. «Сейчас ее нет в Париже, но, может быть, вы могли бы зайти завтра». «Да, это, наверное, будет в самый раз. Она может вернуться уже сегодня вечером». «Прошу вас», — сказал я, — «расскажите немного о ней». «Что ж, это нетрудно», — сказала мадам Лесерф. «Она хорошо поет. Ну, знаете, цыганские песни. Она необыкновенная красавица. Она сводит с ума людей, как говорят французы. Я страшно ее люблю, и для меня в этой квартире всегда есть комната, когда я бываю в Париже. Вот, кстати, ее портрет». Она бесшумно и неторопливо прошлась по усланной толстым ковром гостиной и сняла с рояля большую обрамленную фотографию. С минуту я рассматривал полуотвернутое от зрителя изысканно красивое лицо, мягкий изгиб щеки и пропадающий взлет брови. «Очень русские», — подумал я, — «на нижнем веке и налитых темных губах лежало по блику. Выражение лица показалось мне странной смесью мечтательности и коварства». «Да», — сказал я, — «да». «Так это она?» — испытующе спросила мадам Лесерф. «Возможно», — отвечал я, — «и мне не терпится ее увидеть». «Я попробую разведать сама», — сказала мадам Лесерф с очаровательным видом заговорщицы. «По-моему, гораздо достойнее написать книгу про людей, которых знаешь, чем сделать из них котлетный фарш, а потом подавать как беллетристику». Я поблагодарил ее и попрощался на французский лад. Ручка у нее была, на удивление, маленькая, и когда я чуть сжал ее ненароком, она поморщилась, так как на среднем пальце носила большое кольцо с острым камнем. Я тоже о него укололся. «Завтра в это же время», — сказала она с нежным смехом. «Очаровательное спокойствие, бесшумная походка». Я ничего еще не узнал, но чувствовал, что успешно продвигаюсь вперед. Оставалось еще очистить совесть в отношении Лидии Богемской. Она съехала несколько месяцев назад, но вроде бы квартирует в отельчике напротив. Там мне заявили, что дамочка недели три как переехала на другой конец города. Я спросил своего осведомителя, не русская ли она. Он отвечал утвердительно. «Привлекательная брюнетка?» — спросил я, пользуясь испытанным приемом Шерлока Холмса. «Точно так», — отвечал он, — «больше, чтобы отвязаться. Правильный ответ был бы, да нет же, уродливая блондинка». Спустя полчаса я входил в угрюмого вида здание неподалеку от тюрьмы Санте. Дверь на мой звонок открыла толстая багрово-щекая Матрона с ярко-оранжевыми завитыми волосами. Ее накрашенные губы были опушены темной порослью. «Могу ли я говорить с мадемуазель Лидией Богемской?» — спросил я. «Жеме?» — «Это я», — ответила она с невероятным русским акцентом. «Тогда я сейчас кое-что принесу», — пробормотал я, поспешно удаляясь. «Иногда мне кажется, что она так и ждет до сих пор в дверях». Когда я на следующий день снова пришел в дом мадам фон Граун, горничная провела меня уже в другую комнату, подобие будуара, всеми силами старавшегося выглядеть обворожительно. Я еще накануне успел заметить, что в квартире очень жарко, а поскольку погода стояла хоть и явно сырая, но никак не холодная, такой разгул центрального отопления показался мне чрезмерным. Ждать меня заставили довольно долго. На пристенном столике валялось несколько французских романов, не совсем новых и в большинстве увенчанных литературными премиями, а также изрядно прочитанный «Сан-Микеле» доктора Акселя Мунте. Примечание. Мунте Аксель Мартин Фредерик. Даты жизни 1857-1949 годы. Шведский врач и писатель, автор нашумевшей легенды о Сан-Микеле 1929 год. Романтически приподнятой, сентиментальной автобиографии. Конец примечания. В застенчивой вазе стояли гвоздики. В комнате было еще немало хрупкой дребедени, возможно, совсем не дурной и не дешевой, но я всегда разделял почти патологическую нелюбовь Себастьяна ко всему фарфоровому и стеклянному. Дело венчал прикинувшийся мебелью лакированный предмет, где прятался, судя по всему, кошмар из кошмаров. Радиоприемник. Подводя итоги, Елену фон Граун можно было, пожалуй, расценить как особу культурную и со вкусом. Наконец, дверь отворилась, и в комнату стала бочком пробираться вчерашняя дама, именно бочком, то и дело оборачиваясь к чему-то, что оказалось скулящим черным бульдогом с лягушчьей мордой, который, как видно, вовсе не хотел сюда идти. Сапфир. Предостерегла она, подавая маленькую холодную руку. Она уселась на синий диванчик и подтащила тяжелого пса. «Иди, голубчик, иди!» Дыхание у нее еще не успокоилось. «Совсем без Элен зачах», — добавила она, с удобством устраивая зверя в подушках. «Такая жалость. Я считала, что она приезжает сегодня утром, но она позвонила из Дижона и сказала, что до субботы ее не будет». «Нынче был вторник. Страшно, сожалею, но я не знала, как вам сообщить. Вы очень разочарованы?» — спросила она, глядя на меня. Она положила подбородок на сплетенные пальцы, ее острые локти в обтягивающем бархате упирались в колени. «Что ж, — сказал я, — если вы мне еще что-нибудь расскажете про мадам Граун, я, может быть, утешусь. Не знаю, почему». Но атмосфера этого места как-то настраивала на книжные обороты. «Более того», — сказала она, поднимая палец с острым ноготком, — «у меня для вас есть маленький сюрприз, но сначала чай». Я понял, что чайной церемонии на сей раз не избежать, и действительно горничная уже вкатывала столик со сверкающим сервизом. «Сюда, пожалуйста, Жанна», — сказала мадам Лесерф. «Вот так. А теперь вы со всей откровенностью должны мне назвать, что в пределах возможного вам хотелось бы к чаю. Наверное, раз вы жили в Англии, то хотите сливок. Знаете, вы похожи на англичанина». «Я предпочитаю быть похожим на русского», — сказал я. «У меня, боюсь, нет русских знакомых, кроме, понятно, Элен. Печенье, по-моему, довольно забавное». «Так что же у вас за сюрприз?» — спросил я. У нее была странная манера пристально на вас глядеть, но не в глаза, а ниже, словно у вас крошка на подбородке. Она была хрупковата для француженки, и я подумал, что ее черные волосы и прозрачная кожа очень привлекательны. «Ах», — сказала она, — «когда Элен звонила, я задала ей один вопрос, и...» Она остановилась, явно забавляясь моим нетерпением. «И она ответила», — сказал я, — «что никогда такого имени не слышала». «Нет», — сказала мадам Лесерф. Она засмеялась, но я-то знаю этот ее смех. Тут я, кажется, встал с места и заходил по комнате. «Видите ли», — сказал я после паузы, — «тут не совсем до смеха. Ей известно, что Себастьян Найт умер». Мадам Лесерф прикрыла бархатные черные глаза в безмолвном «да» и снова поглядела на мой подбородок. «Вы с ней виделись в последнее время? Я имею в виду в январе, когда газеты писали о его смерти. Разве она не была опечалена?» «Мой друг, вы удивительно наивны», — сказала мадам Лесерф. «Любовь бывает разная, и печаль бывает разная. Допустим, Элен та, кого вы ищете. Но из чего яствует, что она любила его настолько, чтобы горевать о его смерти? А может, она и впрямь его любила, но у нее свои взгляды на смерть, которые исключают всякую истерику. Что мы об этом знаем? Все это ее личное дело. Я думаю, что она сама вам все расскажет, а до этого не очень-то благородно так на нее нападать». «Я вовсе не нападаю», — воскликнул я. «Очень жаль, если это прозвучало обидно, но рассказывайте же. Как давно вы ее знаете?» «Да, мы с ней до нынешнего года редко виделись. Она, знаете, много путешествует. А когда-то мы тут в Париже ходили в один лицей. Ее отец, по-моему, русский художник. Она была еще очень молода, когда вышла замуж за этого дурака». «Какого дурака?» — вопросил я. «Своего мужа, конечно. Большинство мужей — дураки, но то был вне сравнения. К счастью, длилось это недолго. Попробуйте мои», — она протянула мне и зажигалку. Бульдог забурчал во сне. Она подвинулась и свернулась на софе калачиком, освобождая для меня место. «Вы, кажется, не великий знаток женщин?» — спросила она, поглаживая собственную пятку. «Меня интересует одна», — сказал я. «А сколько вам лет?» — продолжала она. 28, я угадала? Нет? Значит, вы старше меня. Ну, неважно. Так что я говорила? Да, знаю я о ней немало. Кое-что от нее самой, кое-что от других. Она в своей жизни любила одного единственного человека, да и то женатого, причем еще до своего замужества, когда она была, заметьте, совсем подростком, и он от нее, кажется, просто устал. Потом у нее было несколько романов, но они уже не имели значения. Женское сердце не воскресает. Потом случилась еще одна история, она мне всю ее рассказала от начала до конца. История довольно грустная. Она засмеялась. Зубы ее казались великоватыми для маленького бледного рта. «У вас такой вид, будто вы сами влюблены в мою подругу», — заметила она с издевкой. «Я вас, кстати, хотела спросить, как вы раздобыли этот адрес, вернее, что побудило вас искать, Элен?» Я рассказал ей про 4 адреса, полученные в Блауберге, и назвал имена. «Вот это да!» — воскликнула она. «Вот это энергия! Нет, полюбуйтесь! И в Берлин ездили? Она еврейка? Какая прелесть! И других вы тоже нашли?» «Одну я повидал», — сказал я, — «и с меня хватило». «Которую?» — заходясь от смеха, спросила она. «Которую? Речную?» «Нет, ее бывший муж женат на другой женщине, а то и след простыл». «Вы прелесть, прелесть!» — сказала мадам Лесерф, утирая глаза платком и снова заливаясь смехом. «Так и вижу, как вы вламываетесь к невинной чете. «Нет, ничего забавнее я никогда не слышала. И как его жена спустила вас с лестницы?» «Давайте оставим эту тему», — сказал я довольно решительно. Ее веселье начинало меня раздражать. У нее, похоже, было присущее французам юмористическое отношение к матримониальной сфере. В другую минуту и я бы его разделил, но тут мне почудилось, что такое игриво-развязное отношение к моему расследованию как-то принижает память Себастьяна. Это чувство росло. Мне стало казаться, что и вся моя затея такова, что своей неловкой ловлей призрака я каким-то образом сгубил самую возможность составить представление о последней любви Себастьяна. А может, его как раз бы позабавила гротескная сторона исследования его собственной жизни? Может быть, объект биографии усмотрел бы в них особый найтовский выверт, вполне искупающий промахи биографа? «Пожалуйста, простите», — сказала она, кладя свою ледяную руку на мою и глядя из-под лобья. «Не будьте таким недотрогой». Она поспешно встала и направилась к этой штуковине из красного дерева в углу. Она склонилась к ней, и не успел я полюбоваться ее тонким, как у девочки, станом, как понял, что она собирается делать. «Умоляю, только не это!» — воскликнул я. «Вот как?» — сказала она. «А я думала, музыка вас умиротворит. Да и просто создаст атмосферу для беседы, нет? Ну, как хотите». Бульдог встал, встряхнулся и снова лег на место. «Умница моя!» — протянула она вкрадчивым голосом. «Вы хотели что-то рассказать?» — напомнил я. «Да», — отозвалась она и снова уселась со мною рядом, одну ногу подсунув под себя и расправляя юбку. «Видите ли, я не знаю, кто был этот человек, но, как я поняла, был он не из легких. По словам Элен, ей нравилась его внешность, руки и манера речи, и она решила, что это будет потеха сделать его своим любовником. Потому что, понимаете, он выглядел таким высоколобым. А ведь так, знаете, забавно, когда эдакий вот утонченный холодный умник вдруг опускается на все четыре лапы и виляет хвостиком. Чем вы опять недовольны, милый друг?» «Бога ради, что это вы такое рассказываете?» — вскричал я. «Когда... где и когда это могло быть?» «Ах, нет, увольте, я же не записная книжка моей подруги. Как вы думаете, я же не выпытываю у вас имена и даты? Да если бы она их и называла, я бы сразу и забыла. Пожалуйста, больше не задавайте вопросов. Я рассказываю, что знаю, а не то, что вам хочется узнать. По-моему, он вам не родственник, потому что вы на него совсем не похожи. Насколько можно, конечно, судить по ее рассказам и потому, что я вижу перед собой. Вы живой, хороший мальчик, а про него уж никак не скажешь «хороший». Когда же он почувствовал, что влюбляется в Элен, то сделался совершенно несносен. Нет, ни в какого сентиментального щенка он против ожидания не превратился. Он ей злобно говорил, что она никудышная дрянь, а потом целовал ее, дабы убедиться, что она не фарфоровая статуэтка. А она ею никогда и не была. И тут он понял, что жить без нее не может, а она поняла, что довольно наслушалась рассказов о его снах, снах во снах и снах во снах его снов. Заметьте, я никого не осуждаю. Может, оба правы, а может, не один, но, понимаете, моя подруга совсем не та заурядная женщина, какой он ее считал. Это абсолютно другой случай. Она о людях, о жизни и смерти знает капельку больше, чем он, по его убеждению, знал сам. Он был из тех, кто считает, что современные книги — чушь, молодежь сплошь дураки — а все от того, что слишком был поглощен своими чувствами и мыслями, чтобы понимать чувства и мысли других людей. «Нельзя даже себе представить», — говорила она, — «что у него за вкусы и причуды. А как он высказывался о религии, думаю, просто возмутительно. А моя подруга такая жизнерадостная, вернее, была очень живая, ну, вы понимаете. Но стоило ему появиться, и она чувствовала, как превращается в прокисшую старуху. Дело еще в том, что он с ней никогда подолгу не оставался. Придет неожиданно, плюхнется на пуф, руки положит на набалдашник трости, даже перчаток не снимет, сидит и мрачно смотрит. Вскоре она подружилась с другим человеком, который ее боготворил и был к ней бесконечно внимательнее, добрее и отзывчивее, чем тот, кого вы ошибочно считаете братом. Не злитесь, пожалуйста. Оба они были ей, в общем, безразличны, и она рассказывала, как уморительно вежливы были эти двое друг с другом, когда встречались. Она любит путешествовать, но только она найдет хорошее местечко, чтобы отдохнуть от забот, как он опять ей застит пейзаж. Усядется за стол у нее на веранде и твердит, что она никудышная дрянь и что он жить без нее не может. А то еще пустится в рассуждение перед ее друзьями, молодыми любителями повеселиться. Такие, знаете, длинные, непонятные насчет формы пепельницы или про окраску времени. И вот смотришь, все разошлись, а он сидит на стуле один-одинешенек, сам себе глупо улыбается или считает себе пульс. Жаль, если он и впрямь ваш родственник, потому что вряд ли у нее от этих дней остались приятные воспоминания. Под конец это стало для нее сущим наказанием, и она ему запретила даже прикасаться к себе, потому что его мог от возбуждения хватить удар. И вот раз она узнает, что он приезжает ночным поездом, и тогда она просит молодого человека, который на все готов ради нее, встретить его и передать, что она его больше не хочет видеть. А если он станет добиваться встречи, то ее друзья расценят это как назойливое домогательство и поступят с ним соответственно. Наверное, это не очень красивый поступок, но она сочла, что в конечном счете для него так будет лучше. И это сработало. Он даже перестал посылать ей свои обычные умоляющие письма, которых она, впрочем, все равно не читала. Да нет же, речь явно идет совсем о другом человеке, и если я вам все это рассказываю, так это исключительно для того, чтобы дать вам представление о самой Элен, не о ее любовниках. Она была такая жизнелюбивая, всех готовая приветить, прямо лучилась этой веселой жизнерадостностью, которая, впрочем, вполне уживается с враждебным философским чувством, как бы религиозным восприятием явлений жизни. И что получилось в итоге? Все мужчины, которых она любила, приносили ей тягостное разочарование. Все женщины, за редким исключением, оказывались попросту кошками, а лучшие годы прошли в попытках найти счастье в мире, который делал все, чтобы ее сломить. Впрочем, познакомьтесь с ней, сами увидите, преуспел ли мир. Довольно долго мы молчали. Увы, сомнений не оставалось. Это был образ Себастьяна, правда, чудовищный, но ведь и получил я его из вторых рук. «Да», — сказал я, — «я непременно должен ее увидеть по двум причинам. Во-первых, я ей хочу задать один вопрос, всего один, а во-вторых...» «Да?» — спросила мадам Лесерв, отпивая холодный чай. «Что же во-вторых?» «Во-вторых, я не в силах понять, чем такая женщина могла привлечь моего брата? Хочу увидеть ее своими глазами». «Вы хотите сказать, — отозвалась мадам Лесерв, — что, на ваш взгляд, она ужасная роковая женщина?» «Роковая женщина? Но все дело в том, что это не так. Она просто золото». «Да нет же, — сказал я, — не роковая и не страшная, скорее, если угодно, умная, только... «Нет, надо посмотреть самому». «Поживем, увидим», — сказала мадам Лесерв. «А теперь слушайте. «У меня есть предложение. Боюсь, если вы заглянете в субботу, Элен будет в такой спешке, она всегда в спешке, что она попросит вас прийти в воскресенье, забыв, что в воскресенье она собирается на неделю ко мне в деревню, и вы опять ее упустите. Одним словом, я думаю, что для вас будет лучше тоже ко мне приехать. Уж там-то вы с ней встретитесь совершенно точно. Так что приезжайте с утра в воскресенье, а пробудете сколько захотите. У нас 4 свободных комнаты, я думаю, вам будет удобно. И потом, знаете, если я с ней сначала сама немножко поговорю, она будет подготовлена к вашей беседе. Ну что, согласны?»